Пятница, 26 апреля. Пишу трясущимися руками. Дело сделано. Отныне Дерек Скат — бывший педофил. «Жирная только что ушла!» — рявкнул он, когда открыл дверь и увидел меня. «Мне сегодня уже никто не нужен». Я стояла перед ним, едва дыша, потому что грудь была сдавлена супертесной формой Анни. Пожалуй, мои чувства в этот момент можно сравнить с теми, какие испытываешь при встрече со знаменитостью. Даже с какой-нибудь дерьмовенькой, типа бывшего участника Atomic Kitten. Или с парнем, которого видел в рекламе. Меня прямо-таки тошнило от ожидания и изнуряющего предвкушения. Интересно, не так ли чувствуют себя влюбленные? «Простите, что беспокою, мистер Дерек, но в вашей анкете заполнены не все пункты». Хмырь не хотел меня впускать, и мы немного поприпирались у него на пороге. В конце концов, он все-таки оставил дверь открытой и убрался обратно в свой панцирь, как старая черепаха. Внутри воняло сыростью и крепким табаком. Шторы были задернуты, и в квартире царил зловещий полумрак. Дышал старик, как я заметила, с хрипом. «В чайнике есть чай. Наверняка перезаварился», сказал он и удалился в гостиную. «Не беспокойтесь, я чай не пью», — соврала я. «На самом деле я пью чай, но только Леди Грей. А когда где-нибудь просишь Леди Грей, все думают, что ты выпендриваешься». «Дерек, вы идите и садитесь. Вот так». Мне так хотелось сделать это поскорее. Наброситься на него и сжать ему горло так, чтобы выдавить из него весь воздух. Но я понимала, как важно соблюдать приличие. Помнила про спектакль. Он сидел в своем кресле, окруженный всем, что могло ему понадобиться. Клетчатыми тапочками, сложенными газетами, столиком с пепельницей, куревом и пивом, а также белоснежной ортопедической подушкой под головой. «Это вечно все путает», — проворчал он. Я рассмеялась, театрально закатив глаза, пока он хлебал пиво. «Говорит, что у нее дислексия, но, по-моему, у нее просто невозможная лень». Он пробубнил что-то себе под нос и поковырялся в пакете с арахисом, поджаренным без масла. Я притворялась, будто что-то записываю, а сама наблюдала, как он не отрывает глаз от телепередачи про церковь. Аля Джонс брал интервью у женщины-епископа. «Дерек, как ваше самочувствие сегодня?» «Жирная это уже спрашивала», — прорычал он. «Мне что, по второму кругу отвечать?» «Нет-нет, извините, не сообразила», — сказала я, и сердце под лиловой формой Анни так и заколотилось. «Почему у вас халат не зеленый, как у остальных?» «Я другая», — сказала я. «Особенная». Он кивнул и вернулся к телевизору и пиву. Я смотрела, как его губы прижимаются к жестяной банке, как горло проталкивает пиво внутрь. Свободная рука потянулась за зажигалкой и пачкой Силк-Кат. Он вытащил сигарету и прикурил. «Так значит, вы уже поужинали, господин Дерек? Или хотите, чтобы я что-нибудь приготовила?» По телевизору солист горланил «Великую благодать» в сопровождении госпел-хора и ненормально высокого шотландского парня с волынкой. «Заткнись», — рявкнул он. «Отличная песня». Я встала и подошла к его креслу. «Можно я проверю ваш пульс?» «Нет», — проревел он. «Я смотрю телевизор». «Дерек, вы по-прежнему занимаетесь сексом с детьми? Или все это в прошлом?» Его лицо слегка развернулось в мою сторону без какого-либо выражения. Я схватила его запястье и сжала, крепко врезавшись ногтями в кожу. «Просто любопытно. Такие штуки вообще можно бросить? Или вы до сих пор сидите по утрам у окошка, смотрите, как они топают в школу, и у вас рука тянется под пижаму?» «Мне больно». Я сдавила ему руку еще сильнее. «А я знаю, почему вы предпочитаете детей. Это ведь гораздо проще, чем взрослые, правда? Не нужно тратить время, покупать вино, водить по ресторанам. Просто включаешь русалочку и грозишься сделать что-нибудь плохое с их родителями». Хор в телевизоре запел громче. Скат положил в пепельницу недокуренную сигарету и потянулся за палкой. «Отвали!» — «Нет, ну правда, с детишками проще, да? Вообще никаких усилий не требуется. Лень, сплошная лень!» «Вон из моего дома!» «Это не твой дом. За него платит городской совет. И в очереди на это жилье есть люди получше, чем ты. Люди с детьми. Тебя это заводит, наверное, а?» Я сдавила руку еще сильнее. Раздался хруст. «А, тупая сука!» Заревел он и попытался встать, снова потянувшись за палкой. Но я схватила ее первой. Я швырнула палку через всю комнату и выдернула его ортопедическую подушку с особым наполнителем, запоминающим форму головы. «А ну сидеть, гад! А то и вторую руку сломаю! Я тебя долго ждала!» Я оседлала его и накрыла ему лицо подушкой. Кресло под тяжестью повалилось назад и с громким ударом опрокинулось. Теперь захват был максимально удобный. Я могла давить на подушку всем своим весом. Он размахивал руками и как мог отбивался. Для старого пердуна с хреновыми легкими даже очень неплохо. Но я была гораздо сильнее. Когда он постепенно начал сдаваться, я убрала подушку и стала смотреть, как он ловит ртом воздух. Но встать, конечно, не может, с моим-то весом на груди. Потом я опять плотно придавила его подушкой, и он опять колотил по мне руками, и ноги его подо мной дергались. И я опять отняла подушку. И опять прижала. И отняла. И прижала. Поплотнее. Чем больше он отбивался, тем сильнее меня это заводило. И тем больше выветривалось из головы воспоминание о последнем дне в больнице у папы. Я вся отдалась наслаждению, могуществу, которое ощущаешь, отнимая жизнь. «Пообещай, что когда станет хуже, ты меня не оставишь и поможешь мне. Рианнон, ты единственная, кому я могу доверять». Я сделала это, потому что он сам меня об этом попросил. Я избавила папу от боли. Но воспоминание о том дне отныне будет вытеснено моим сегодняшним деянием. Теперь в своих снах я буду видеть под подушкой не папино лицо, а лицо Дерека Скадда. 5 минут я давила, прижимала, боролась и дразнилась. Лежала на нем, обхватив ногами в страшных и мокрых от пота объятиях, и, наконец, борьба разом прекратилась. Я окончательно убрала с его лица смертоносное кашне. Рот и глаза у него были по-прежнему открыты. Вены в глазах полопались. На щеках — слезы. На подушке — кровь. Он прокусил себе язык. Руки и ноги обмякли, как у марионетки. Я вернула кресло в нормальное положение, сунула подушку обратно ему под голову, чтобы казалось, будто он спит. Переложила сигарету ему на штаны, там, где начинался свитер, и дождалась, пока низ свитера вспыхнет. Только на полпути к машине я осознала, что трусы у меня насквозь промокли от возбуждения. Форму я сожгла в мусорном баке в глубине парковки у аптеки Boots. Там камеры вечно разбиты. Я писала об этом материал в прошлом декабре, но Лайнус тогда опять не нашел возможности поставить его в номер. Так что я точно знала, никто меня не увидит. А потом поехала домой, опустив окна и распевая во все горло. «Мне долларов не надо, чтоб сегодня оторваться. У меня дешевый кайф».